4. Алло, это ты, доктор Зет? У Брэди нет времени, чтобы ходить вокруг да около. Снег усиливается с каждой секундой, а паршивая развалюха Малибу, Зет-боя, с летней резиной, отмахавшая больше 100 000 миль, в настоящую снежную бурю далеко не уедет. В других обстоятельствах он бы обязательно полюбопытствовал, как ей удалось остаться в живых. Но поскольку возвращаться и исправлять ситуацию он не собирался, вопрос этот чисто теоретический. «Ты знаешь, кто я, а я знаю, что ты пыталась сделать. Попытайся еще раз, и я пришлю людей, которые следят за домом. Тебе повезло, что ты осталась жива, Фредди, но я сомневаюсь, что повезет и в следующий раз». «Извини». Шепотом. Куда делась бунтарка, работавшая в киберпатруле и готовая послать кого угодно вместе с его матерью? И все-таки она сломалась не окончательно, иначе не предприняла бы попытку отключить сайт. «Ты кому-нибудь говорила?» «Нет». По голосу чувствуется, что ее ужаснула такая мысль. Это Брэди нравится. «Скажешь?» «Нет». «Ответ правильный, потому что я узнаю, если скажешь. За тобой наблюдают, Фредди. Помни об этом». Он обрывает связь, не дожидаясь ответа, и то, что она жива, бесит его даже больше, чем попытка разрушить его планы. Поверит ли она в воображаемых людей, которые следят за домом, хотя Брэди ушел, решив, что она мертва? Он думает, что да. Она общалась только с доктором Зет и Зет-боем и не может знать, сколько еще дронов в его распоряжении. В любом случае, с этим он больше ничего поделать не может. Брэди с давних пор привык винить других в своих проблемах, и теперь винит Фредди за то, что она не умерла, как от нее ждали. Он переключает коробку на драйв и жмет на газ. Колеса пробуксовывают на тонком слое снега, который уже лег на стоянку упорно Паласа, но сцепление восстанавливается, едва он выезжает на шоссе. Обочины, прежде коричневые, побелели. Брэди разгоняет автомобиль Зет-боя до 60 миль. Знает, что скоро в силу погодных условий придется сбросить скорость, но будет гнать до последнего.